Если бы вы на меня сердились, что я все эти дни не приходил, вот хорошо бы. Что вы, как вы могли подумать? Это ведь вообще... Я-то не гожусь для таких чувств. Я понимаю, это вообще, с поспешной покорностью сказал он. Она подняла голову, прислушалась к далеким заунывным гудкам, вдруг послышавшимся со стороны заводов и вокзала. Вот и началась проза жизни. Пойдемте домой. Глава 56. Подруга Веры, Зина Мельникова, жила в доме, в котором поселили Мостовского. Это был один из самых благоустроенных домов в городе. Верины родные были недовольны ее дружбой с Зиной. Но Вере было безразлично, что говорят домашние о ее подруге. Ей нравилось, что Зина не гнушалась черной работой, мыла полы, стирала, могла сидеть недели на одном хлебе и чае, а на выгоданные деньги купить лайковые перчатки или чулки-паутинку. И одновременно с расчетливостью в ней была широта. Она могла подарить подруге любимую брошку, либо устроить вечеринку с таким богатым угощением, что после ей недели две приходилось есть лишь картошку с постным маслом. Вере нравилось, что Зина не обращается с ней как с несмыслящей в жизни девочкой, а рассказывает о сложностях своих отношений с мужем и спрашивает у нее советов. По складу своей души она была чужда всему, чем жила Зина. Но почему-то ясная и чистая простота Вериной натуры не мешала ей проявлять интерес к Зининым житейским и сердечным страстям. Зина была старше Веры всего на 3 года, но казалась всезнающей по сравнению с подругой. Она уже 2 года была замужем, побывала несколько раз в Москве, жила в Средней Азии, в Ростове. Ее муж теперь работал уполномоченным по заготовкам и часто ездил по области, уезжал по вызовам наркоматов Куйбышев. Вера взбежала на 3-й этаж и позвонила. Зина, оглядев ее, вскрикнула: «Верочка, у тебя такое расстроенное лицо, случилось что-нибудь? Я хочу у тебя ночевать, можно?» «Господи, что за вопрос? Конечно. Муж ведь опять уехал в Куйбышев. Ты есть хочешь?» «Хочу». Зина усадила подругу на диван. Вера наблюдала, как она быстро и легко двигалась по комнате, накрывая на стол. Каждый раз, проходя мимо зеркального шкафа, она мельком поглядывала на себя в зеркало. «А я все полнею», — сказала она. «Можешь себе представить, все буквально во время войны похудели, а я одна несчастная». «Зиночка», — сказала Вера тихим голосом и расплакалась. «Что? Что?» — испуганно спросила Зина. Вера, перестав плакать, рассказала о том, о чем не могла и не хотела рассказать дома. Вечером начальник госпиталя передал ей список выздоровевших на выписку из госпиталя. Она понесла список в канцелярию, нужно было подготовить документы и обмундирование. Всех выписанных отправляли пароходом в Саратов, откуда обычно после комиссии их посылали в части. Утром, когда она уже кончила дежурство, ей снова попался этот перепечатанный на машинке список из 12 фамилий, и она вдруг увидела, что в нем была приписана от руки фамилия Викторова. Ей даже не удалось поговорить с ним наедине. Она кинулась в палату, а он уже спускался по лестнице вместе со всеми к ожидавшему внизу госпитальному автобусу. «Нехорошо, что 13-й он», — сказала Зина. «Он не 13-й, а впереди 1-го». Зина подсела к ней и стала растирать ладонями Верины пальцы, точно отогревая их от мороза, и сказала тоном опытного врача, решившего не скрывать правды от больного: «Я по себе знаю, как это тяжело. И не жди, что будет легче. Меня все время мучит, теперь никогда его не увижу. А мама мне на днях сказала: не могу тебя поздравить, узнала о твоем знакомом, серенький, малоразвитой паренек. Ей нужно, чтобы вундеркинд какой-нибудь. Презираю их, этих вундеркиндов и красавцев-полковников, и женщин презираю, которые идут за них по расчету из соображений». «Любовь безрассудна и ни с чем не должна считаться», — сказала Зина. Вера протяжно произнесла: «Ой, Зиночка, неужели не увижу его?» Зина задумалась, потом неожиданно сказала: «Вот кого не могу понять, это твою Евгению Николаевну. Почему она так одевается? Ведь с ее фигурой и лицом, да и волосы у нее чудные, она могла бы... Ты понимаешь, как выглядеть?» «Она собирается, кажется, за полковника замуж», — поморщившись, проговорила Вера. Но Зина не поняла Веру и, забыв свои недавние слова о безрассудстве влюбленных, сказала: Ну, еще бы. Полковник даст ей аттестат, и будет она где-нибудь в Челябинске стоять в очереди за молоком для ребенка. Ну и что ж, проговорила Вера. Я бы хотела стоять в очереди за молоком для ребенка. Ее ожгло желание стать матерью. Родить от Викторова ребенка с его глазами, медленной улыбкой, с такой же тонкой худой шеей, и сберечь его в нужде, лишениях, как огонек среди ночи. Никогда в ее голову не приходили подобные мысли, и чистая мысль эта стыдила, радовала, была одновременно горестна и сладка. Разве есть закон, запрещающий девушке быть счастливой и любить? Нет, такого закона нет. Она ни о чем не жалеет и никогда не пожалеет. И поступила она так, как нужно было поступить. И Зина, словно почувствовав, о чем думала подруга, вдруг спросила, «Ты ждешь ребенка?» «Не спрашивай меня об этом», — поспешно сказала Вера. «Нет, нет, я только на правах старшей. Просто хотела тебе сказать, это не шутка. Сегодня летчик жив, завтра его нет. А ты вдруг с ребенком на руках, ведь это ужасно». Вера зажала уши руками и затрясла головой. «Глупости, глупости, не хочу слушать». До полуночи они разговаривали. Потом Зина постелила Вере на диване. «Ложись, Верочка, надо тебе отдохнуть», — сказала она. Вскоре Зина потушила свет. Утром, придя в госпиталь, Вера заглянула в палату Викторова. На его койке лежал черноглазый, смуглый человек с впалыми щеками, видимо, армянин. Вере сделалось нестерпимо тоскливо, и она поспешно вышла в коридор и подошла к окну, где обычно встречалась с Викторовым. Ослепительно блестела на солнце чешуйчатая вода на Волге. Пароход уж, наверное, прошел Камышин. Небо было спокойным, синим, река беспечной. Яркие облачка казались такими белыми, легкими, безразличными ко всему на свете. Ей вдруг вспомнились Женя и Новиков. Показалось, что они живут такой же размеренной, спокойной и бесстрастной жизнью, чуждой ее горечи и смятению. Это чувство раздражения против Жени и Новикова не оставляло ее до вечера. Она пришла домой и даже обрадовалась, увидев Женю и полковника. Вот они-то ей и нужны. Они сидели за столом. Видимо, полковник недавно пришел, он держал в руке фуражку. Вера поглядела в упор на оживленное лицо Евгении Николаевны. Пусть знает, что есть любовь, презирающая рассудок, расчет выгоды. Она стала рассказывать какую-то довоенную историю, слышанную ею ночью от Зины, про молодую женщину-инженера, влюбившуюся в актера, участника концертной бригады. Она уехала с этим актером, оставив мужа. Уехала, несмотря на то, что ей вскоре предстояло защитить диссертацию и стать кандидатом технических наук. Несмотря на то, что пришлось пережить много тяжелого, так как муж был в отчаянии и со службы ее не хотели отпускать. Евгения Николаевна, выслушав эту историю, стала смеяться и сказала, «Пошловато». «Не пошловато, а настоящая любовь», — запальчиво сказала Вера. Женя, внезапно рассердившись, ударила ложечкой по краю стакана, и звенящий звук стекла передал ее волнение. «Бульварщина! Мелкая страстишка, а ты называешь это любовью! Чушь!» Она видела глаза Веры, упрямо и угрюмо глядевшие на нее. Верен поребячий удивленно раскрытый рот, какой бывает у совсем маленьких девочек. «Не кори меня, тетенька. Тебе все это не понять», — сказала Вера. «Не болтай вздор», — проговорила Женя холодно. Вера молча вышла из комнаты. Оставшись вдвоем, Женя и Новиков молчали. Потом Женя сказала: «Вера думает, что я рассердилась только на нее, а в действительности я отчитала не только ее, а и себя. Помните тот наш разговор на набережной?» Новиков примирительно сказал: «Зря, Евгения Николаевна, вы на нее рассердились. Дитя ведь по существу». И вдруг не к месту добавил: «Знаете, должен доложить вам. Убываю в Москву, в Главное управление кадров Красной Армии. Внезапно командирован». «Когда вы едете?» «Самолетом в ближайшие дни». «Что же это вы вдруг доложили мне об убытии?» «Рабел, помню тот наш разговор, а после вашей проработки Веры решил сказать вам». «Странно», — сказала она. «А у меня наоборот, поездка в Куйбышев откладывается. Сейчас нет смысла ехать. Знаете, Евгения Николаевна, обстановка на фронте такая, что разумнее и вам, и всей вашей семье уехать отсюда», — сказал он, ловя ее взгляд. «Вы знаете, если я, вернувшись, застану вас, то обрадуюсь. И все же уезжайте. Уезжайте. Брат Иван пишет, получил квартиру. Поезжайте к нему, он с радостью примет вас. Он хороший человек, шахтер, и жена у него славная, простая. Ей-богу, езжайте». «Мы, кажется, с вами скоро обменяемся ролями», — проговорила она. «Вы станете проповедовать то, что я вам говорила на набережной. А я уж, видите, сегодня говорю то, за что ругала вас». «По правде, я и до набережной, — сказал он, — совершил кое-что по этой линии. Помните, когда я с вами проехал от Воронежа до Лисок? Ведь я должен был ехать на север, в Каширу. Увидел ваше лицо в окне и поехал на юг, точнее, на юго-восток. Потом в Лисках до полуночи ждал обратного поезда». Евгения Николаевна внимательно на него посмотрела и ничего не сказала. Глава 57. Проснувшись, Михаил Сидорович Мостовской поднял маскировочную штору, раскрыл окно, вдохнул свежесть ясного прохладного утра. После этого он пошел в ванную, побрился, с неудовольствием подумав, что борода у него совершенно седая, в мыльной пене не видно сбритого волоса. «Сводку не слышали?» — спросил он у Агриппины Петровны, принесшей чай. «Мой репродуктор испорчен». «Как же, хорошая сводка!» — ответила Агриппина Петровна. 82 танка уничтожили, 2 батальона пехоты, 7 цистерн сожгли. А про Ростов ничего не передавали? Нет, вроде ничего. Михаил Сидорович выпил чаю и сел за письменный стол работать. Но вскоре в дверь вновь постучалась Агриппина Петровна. «Михаил Сидорович, этот Гагаров пришел. Если занят, он говорит, вечером зайдет». Михаил Сидорович обрадовался приходу гостя, хотя его одновременно раздосадовал утренний визит в часы работы. Гагаров, высокий старик с длинным узким лицом, с длинными худыми руками и необычайно белыми тонкими пальцами, с длинными ногами, худоба которых угадывалась под болтавшимися брюками, входя в комнату, спросил: «Конечно, сводку слыхали? Ростов сдан, Новочеркасск сдан». «Вот как», — сказал Михаил Сидорович, и провел ладонью по глазам. «А мне Агриппина Петровна сообщила, что сводка хороша. Уничтожено 82 танка и 2 батальона пехоты, пленных взяли». «О, Господи, вот уж дура старуха», — сказал Гагаров и нервно быстро подернул плечами. «Я к вам пришел искать утешение, как больной идет к врачу. Да кроме того, у меня к вам и дело есть». В это время воющий звук мотора заполнил воздух, покрыл все шумы города. Это самолет-истребитель делал в небе свечу. Когда звук мотора затих, Мостовской сказал: «Я не утешитель, но вот какая вещь. Мой оптимизм как раз в том, что говорила бесхитростная Агриппина Петровна. Оптимизм сводки в том, что кажется незначительным. Ростов — печаль, горе, но не в этом решении войны. Мелкий шрифт сводок за нас каждый день, каждый час. 3000 километров — фронт. Каждый час война, вот уже год. Вот чего не пишут даже мелким шрифтом. При движении фашисты теряют не только кровь. Продвинулись, сожгли 1000 тонн бензина, амортизировали на некий процент моторы, стерли резину на колесах, да еще 1000 прорешек. Для главного итога войны эти кажущиеся пустяковины важнее сенсации». Гагаров с сомнением покачал головой. «Вы посмотрите, как они идут. Ясно ведь по продуманному плану». Михаил Сидорович махнул рукой. «Чушь! План был, как вам известно, в 6 недель разбить Советскую Россию. Вот уже прошло 56 недель. Я спрашиваю вас, вы понимаете значение этого главного просчета? Война должна была парализовать нашу промышленность, должна была вытоптать нашу пшеницу, да так, чтобы век не собрать урожая. Смотрите, Урал, Сибирь, весь наш Восток работает день и ночь. Колхозный хлеб для тыла и для фронта есть и будет. Где же к черту стройный план Гитлера, спрашиваю я вас? Вот в этом вторжении фашистской орды в глубины России, вы думаете, они становятся сильнее с каждым днем злодейства? Ничуть. В этом залог их краха. Вот и права Агриппина Петровна со своим здравым смыслом простой души. А вы глупости говорите». Мостовской встречался с Гагаровым до революции в Нижнем Новгороде, где бывал наездами, занимался архивными изысканиями по истории края, изредка сотрудничал в либеральных газетах. Война столкнула их в Сталинграде. Гагаров уж несколько лет не работал, жил на пенсии. В свое время он был известен остротой ума, и по сей день многие забытые старые люди вспоминали его острые мысли, хранили его письма. Он обладал сильной, прямо-таки могучей памятью. Знал историю России с таким количеством важных и мелких подробностей, какое, казалось, не могло вместиться в одну голову. Для Гагарова не составляло труда поименно перечислить несколько десятков людей, присутствовавших при погребении Петра I. Либо назвать день и час прибытия Чаадаева к тетушке в деревню, сказать, сколько лошадей было запряжено в его коляску и какой масти были эти лошади. Когда с Гагаровым заговаривали о материальных невзгодах жизни, он, скучая, делал рукой отстраняющий жест. Зато он мог, не утомляясь, говорить о материях высоких. «Михаил Сидорович, — сказал Гагаров, — вы все говорите фашисты, фашисты, и ни разу не сказали немцы. Точно вы строго разделяете их. Теперь-то, мне думается, это одно?» «Нет, это далеко не одно. Вы это отлично знаете, — ответил Мостовской. Посмотрите, в прошлую войну мы, большевики, отделяли вильгельмовский империализм, прусский национализм от германского революционного пролетариата». «Помню, помню, как не помнить», — смеясь проговорил Гагаров. «Теперь не все склонны этим заниматься». Он посмотрел на насупившегося Мостовского и поспешно добавил. «Послушайте, не надо нам ссориться». «Отчего же?» — возразил Мостовской. «Можно и поссориться». «Нет, не надо», — возразил Гагаров. «Помните, Гегель в «Философии истории» сказал о хитрости мирового разума? Он всегда уходит за сцену, когда бушуют выпущенные им страсти. Он появляется на сцене, когда страсти, свершив свою службу, уходят. Тогда только появляется разум, истинный хозяин истории. Старики должны быть с разумом истории, а не со страстями истории». Михаила Сидоровича эти слова раздосадовали. Ноздри его мясистого носа зашевелились. Он насупился и, перестав глядеть на собеседника, сказал сварливо: «Я, хотя старше вас на 5 лет, уважаемый объективист, не собираюсь, пока дышу, выходить из борьбы. Я могу еще 35 верст прошагать в строю, могу драться и штыком, и прикладом». «С вами не сговоришься. Рассуждаете вы, точно собираетесь стать партизаном», — посмеиваясь, проговорил Гагаров. «Помните, я вам рассказывал об одном моем знакомце, Иванникове?» «Помню, помню». «Вот Иванников просил вас передать Шапошниковой для мужа ее дочери, профессора Штрума, этот конверт. Он его пронес через линию фронта». И он протянул Мостовскому пакет, завернутый в грязную, в бурых пятнах, истрепанную бумагу. «Не лучше ли ему самому передать? У Шапошниковых, вероятно, будут к нему вопросы». «Вопросы будут», — сказал Гагаров. «Но Дмитрий Иванович Иванников мне сказал, что бумаги попали к нему совершенно случайно. Ему передала их одна женщина на Украине. Он не знает, как они попали к ней, не знает ни ее адреса, ни фамилии. А Иванников не хочет к Шапошниковым ходить». «Ну что ж, давайте», — пожав плечами, сказал Мостовской. «Большое спасибо», — сказал Гагаров, глядя, как Мостовской кладет пакет в карман. «Этот Иванников довольно странный человек, надо вам сказать. Учился в лесном институте, потом на филологическом, много ходил пешком по приволжским губерниям. Вот тогда мы и познакомились, он захаживал ко мне в Нижний. В 1940 году он обследовал горное лесничество на Западной Украине. Там его в горах и застала война. Жил с лесником, не слушал радио, не читал газет. Вернулся из леса, а во Львове уже немцы». Вот тут его история поистине удивительная. Укрылся он в монастырском подвале. Настоятель ему предложил разбирать лежавшие там старинные рукописи. А он без ведома монахов спрятал в этом подвале раненого полковника, 2 красноармейцев, какую-то старуху-еврейку с внучонком. На него донесли, но он успел вывести всех, кто скрывался, и сам ушел в лес. Полковник решил пройти через линию фронта, Иванников пошел с ним. Так они шли 1000 верст, а при переходе линии фронта полковника ранило, Иванников его на руках вынес. Гагаров встал и сказал торжественным тоном: На прощание хочу сообщить важную, хоть и личную новость. Ведь я уезжаю, представляете себе, и уезжаю не как частное лицо. Аккредитованный в качестве посла, вы не смейтесь. Событие удивительное. Вдруг получил официальный вызов в Куйбышев. Только подумайте. Предлагают мне консультировать капитальную работу о русских полководцах. Ведь вспомнили о моем существовании. Я по году писем не получал, а тут, знаете, до того дошло, что слышал, соседки разговаривают. Кому эту телеграмму? Да опять Гагарову, кому же еще? Михаил Сидорович, меня это как мальчишку тешит, до слез говорю вам. Ведь какое одиночество. И вдруг в такое время вспомнили, понадобился. Вот видите, нашлось место и для мнимой величины. Мостовской проводил Гагарова до двери и вдруг спросил, «А сколько лет этому вашему Иванникову?» «Я вижу, вас интересует, может ли старик стать партизаном?» «Меня многое интересует», — усмехнувшись, сказал Мостовской. Вечером после работы Михаил Сидорович захватил принесенный Гагаровым пакет и вышел на прогулку. Шагал он быстро и легко, без одышки, по-солдатски размахивая руками. Пройдя свой обычный круг, он зашел в городской сад и сел на скамейку, поглядывая на двух военных, сидевших неподалеку. Их лица от ветра, дождя, солнца вобрали в себя густую краску, стали темными, цвета прокаленного в печи хлеба. А их гимнастерки от ветра, дождя и солнца потеряли окраску, были белые, едва тронутые зеленью. Красноармейцев, видимо, занимал вид спокойно живущего города. Один из них снял сапог и, развернув портянку, с озабоченным вниманием рассматривал ногу. Второй сел на газон и, раскрыв зеленый мешок, вынул из него хлеб, сало, флягу. Подошел сторож с метлой и сокрушенно сказал, «Что же ты вы, товарищ, а?» Военный удивился. «Не видишь?» — сказал он. «Люди покушать хотят». Сторож покачал головой и пошел по дорожке. «Эх ты, мирный житель!» — со вздохом сказал красноармеец. Второй, не надевая сапога, а поставив его на скамейку, опустился на траву и поучающе объяснил. «Пока народ не пробомбят и не растрясут все барахло, ничего не понимает». И сразу же, меняя голос, он обратился к Михаилу Сидоровичу. «Папаша, садись, закуси с нами, выпей грамм 50». Мостовской сел на скамейку рядом с сапогом, и красноармеец поднес ему чарочку, кусок хлеба и сала. «Кушай, батя, в тылу, наверное, отощал», — сказал он. Михаил Сидорович спросил, давно ли они с фронта. «Вчера в это время еще там были, а завтра снова там будем. На базу приехали, за покрышками». «Ну как там?» — спросил Михаил Сидорович. Тот, что был без сапога, сказал, «Бой идет в степи, страшное дело. Ох, дает он нам жизни!» «Чудно тут», — сказал тот, что был в сапогах, тихо, как народ спокойный, не плачут, не бегают. «Не пуганный совсем еще житель», — пояснил второй. Он поглядел на двух босых мальчиков, они бесшумно подошли в молчаливом размышлении, глядя на хлеб и сало. «Что, пацаны, пожевать захотели? Вот, берите. Жара с утра, есть неохота», — сказал красноармеец, как бы стыдясь своей щедрости. Мостовской простился с бойцами и пошел к Шапошниковым. Дверь ему открыла Тамара Березкина, гостеприимно просившая зайти и обождать. Хозяев дома не было, а она пришла работать на швейной машине Александры Владимировны. Мостовской передал ей пакет для профессора Штрума и сказал, что ждать ему незачем, люди придут с работы усталые, не время принимать гостей. Березкина стала объяснять, как удачно получается, почта ходит неверно, а завтра на рассвете в Москву улетает полковник Новиков. Мостовской впервые слышал эту фамилию, но Березкина говорила так, словно Мостовской знал Новикова с детских лет. Полковник, возможно, остановится на квартире Штрума. Она взяла конверт двумя пальцами и ужаснулась. Боже, какая грязная бумага! Словно в погребе 2 года пролежала. Она тут же в коридоре завернула конверт в толстую розовую бумагу, из которой вырезывались рождественские елочные цепи. Глава 58. Виктор Павлович поехал к Постоеву в гостиницу «Москва». У Постоева в комнате собрались инженеры. Сам Постоев среди табачного дыма в зеленой спецовке с большими оттопыренными карманами походил на огромного прораба, окруженного техниками, десятниками и бригадирами. Мешали такому впечатлению его домашние туфли с меховой опушкой. Он был возбужден, много спорил и очень понравился Виктору Павловичу. Никогда он не видел Леонида Сергеевича таким взволнованным и разговорчивым. Низкорослый человек с бледным скуластым лицом и курчавыми светлыми волосами, сидевший в кресле за столом, был большим начальством, по-видимому, членом коллегии наркомата, а, быть может, даже заместителем народного комиссара. Его звали по имени и отчеству Андрей Трофимович. Подле Андрея Трофимовича сидели двое, оба худощавые, один с прямым коротким носом, другой длиннолицый с сединой в висках. Того, что сидели справа, звали Чепченко. Это был директор металлургического завода, переведенного во время войны на Урал с юга. Говорил он мягко, по-украински певуче, но эта мягкая певучесть не уменьшала, а даже, казалось, подчеркивала и усиливала необычайное упрямство украинского директора. Когда с ним спорили, на губах его появлялась виноватая улыбка. Он точно говорил: «Я бы рад с вами согласиться, но уж извините, такая у меня натура, сам с ней ничего не могу поделать». Второй, седоватый, которого звали Сверчков, с окающей речью, видимо, коренной уралец, был директор знаменитого завода. Об этом заводе писали в газетах в связи с приездами фронтовых делегаций артиллеристов и танкистов. Он, чувствовалось, был большим патриотом Урала, так как часто говорил: «Мы на Урале уж так привыкли». Он иронически относился к Чепченко, и когда украинец говорил, тонкая верхняя губа Сверчкова приподнималась, и обнажались его желтые обкуренные зубы, а светлые голубые глаза насмешливо щурились. Рядом с Постоевым сидел маленький плотный человек в генеральском кителе с медленным взором желтовато-серых глаз. Его все называли генералом. «А ну, что генерал скажет?» — говорил кто-нибудь. У окна сидел с независимым видом, раскачиваясь на стуле, опершись подбородком на спинку, совершенно лысый, румяный молодой человек. Его все звали Смежник. И Штрум так и не услышал ни разу его фамилии и имени отчества. На груди у Смежника было три ордена. А на длинном диване сидели инженеры, глав инжи и заводские энергетики, начальники экспериментальных цехов, все сосредоточенные, нахмуренные, с печатью бессменного и бессонного заводского труда. Один пожилой был, видимо, практик из рабочих, голубоглазый, с веселой, любопытствующей улыбкой. На его темном пиджаке блестели два ордена Ленина. Рядом с ним сидел молодой человек в очках, напоминавший Штруму одного замученного экзаменами знакомого аспиранта. Все это были тузы советского качественного металла. В момент, когда Штрум вошел в комнату, Андрей Трофимович громко проговорил: «Кто сказал, что на твоем заводе бронеплиты нельзя выпускать? Тебе ведь дали больше, чем всем. Почему ж твой завод не дает того, что ты обещал Комитету обороны?» Тот, кого упрекали, сказал: «Ну, Андрей Трофимович, вы помните?» Андрей Трофимович сердито перебил: «Но я программу не поставлю. Из твоего «но» в немца не выстрелишь. Мне «но» не надо. Дали тебе металл, дали тебе кокс, дали и мясо, и махорку, и подсолнечное масло, а ты мне «но». Штрум, увидя незнакомых людей и услышав такой нешуточный разговор, попятился и хотел уйти, но Постоев задержал его. Приход Штрума прервал разговор на несколько минут. «Виктор Павлович, прошу, подождите, у нас уж к концу...» «Это профессор Штрум», — сказал Постоев. Штрум удивился тому, что присутствующие знали его. Ему казалось, что его знают лишь профессора, аспиранты, да московские студенты старших курсов. Постоев вполголоса стал объяснять Штруму. Утром его просили в наркомат на заседание, он прихворнул, сердце защемило. И вот Андрей Трофимович, человек решительный, не желая терять времени, приехал к нему в гостиницу с участниками совещания. Теперь они разбирают последний вопрос – применение токов высокой частоты при обработке качественной стали. Постоев сказал заседавшим: «Виктор Павлович разрабатывал ряд теоретических положений, важных для современной электротехники. Вот случаю угодно привести его в эту комнату, как раз к решению вопросов, имеющих отношение к его работе». Андрей Трофимович сказал: «Присаживайтесь. Мы из вас сейчас извлечем бесплатную консультацию». А человек в очках, чье лицо, казалось, напоминало знакомого Штрума аспиранта, сказал: «Профессор Штрум не подозревает, сколько хлопот мне стоило достать копию его последней работы. Специальный человек летал у меня самолетом в Свердловск». «И пригодилась вам моя работа?» — спросил Штрум. «То есть как?» — удивился инженер. Ему и в мысли не пришло, что Штрум задал вопрос, сомневаясь в полезности своей работы для практиков. «Конечно, я попотел над ней», — сказал он, и уж совсем стал похож на аспиранта. «Но не зря. Кое в чем я ошибся и понял, почему ошибся. Вот вы и сейчас, когда говорили о программе, ошибались», — сказал без всякой шутливости генерал, совершенно желтыми глазами глядя на уральского инженера. «Но я уж не знаю, в какую академию вам полететь, чтобы осознать свою ошибку». И все, занявшиеся было разговором с вновь пришедшим, забыли о Штруме, словно он и не входил в комнату. Говорили инженеры о металле, часто вставляя технические заводские слова, непонятные Штруму. Инженер в очках увлекся и с такими подробностями стал рассказывать о результатах своих исследований, что Андрей Трофимович молящим голосом сказал ему: «Побойтесь Бога. Вы нам тут целый годовой курс прочтете, а у нас на всю повестку 40 минут осталось». Вскоре спор о технических вопросах закончился, и разговор перешел на практические дела – о программе, рабочей силе, об отношениях заводов с объединением и народным комиссариатом. И этот разговор показался Штруму особенно интересным. Андрей Трофимович спорил очень резко, и Штрум заметил, что он часто произносил: «Без объективщины. Вы все получили. Тебе лично все дали. Тебе Гоко все дал. Ты Кокса получил больше всех. Смотри, почет дали, почет и отнять можно». Сперва казалось странным, что общность дела, тесно связавшая этих людей, была источником споров, резких реплик, недоброжелательности, а подчас жестоких слов и совсем недобрых насмешек. Но в этом сердитом споре чувствовалась объединявшая людей страсть, влюбленность в дело, которое было для них всех главным в жизни. Они были совершенно различны. Одни из них жаждали новшеств, другие чуждались их. Генерал гордился тем, что перевыполнил задание Государственного комитета обороны, работая на старинных дедовских печах, построенных мастерами-самоучками. Сверчков прочел телеграмму, полученную им месяц назад. Москва одобряла смелые новшества. Ему удалось на новых агрегатах, построенных с парадоксальной смелостью, добиться выдающегося успеха. Генерал ссылался на мнение старых мастеров, а Чепченко на свой личный опыт, смежник на решение директивных органов. Одни были осторожны, другие дерзки, смелы и говорили: «Мне безразлично, что принято за границей. Мое конструкторское бюро своим путем пошло и выше забралось по всем показателям». Третьи казались основательными до медлительности, четвертые резкие и быстры. Уралец все задирал Андрея Трофимовича и, видимо, не искал его одобрения. Смежник после каждого слова оглядывался и говорил: «Как полагает Андрей Трофимович?» Когда он сказал, что добился успеха и перевыполнил программу, тонкогубый Сверчков проговорил: «У меня был твой парторг. Рассказывал, я знаю, рабочие у тебя зимой мерзли в шалашах да в бараках. У тебя опухшие были. И был случай, нацмен помер цинготный в цеху. Ты не перегибай. Ты-то я вижу, ты-то румяный». И Сверчков ткнул своим длинным костлявым пальцем в сторону смежника. Но смежник сказал ему: «Я знаю, ты у себя построил молочную детскую кухню с белыми кафельными стенами и с мраморными столами. А в феврале чуть тебе голову не оторвали, не дал фронту металла». «Неверно. Врешь!» — крикнул Сверчков. «В феврале мне голову отрывали, я еще только стены клал в кухне. А в июне я получил благодарность Гоко. Тогда кухня действовала. Ты что считаешь, 118% можно дать только когда у рабочих дети рахитом больны?» Но больше всего занимал Штрума Андрей Трофимович. «Пожалуйста, рискуй, вместе будем отвечать», — несколько раз повторил он. «А ты попробуй, не бойся, чего бояться», — сказал он одному директору. «Ты с директивой считайся, но жизнь ведь тоже директива. Директива сегодня одна, а завтра она устареет. Вот от тебя и ждут сигналы. Ты ведь сталь варишь, вот тебе главная директива». Он вдруг оглянулся на Штрума и, усмехнувшись, спросил: «Как, товарищ Штрум? По-вашему, верно я говорю?» «Верно говорите», — сказал Штрум. Андрей Трофимович посмотрел на часы, сокрушенно покачал головой и обратился к Постоеву. «Леонид Сергеевич, сформулируйте техническую сторону». Послушав Постоева, Штрум с восхищением подумал: «Ах, какой молодец, какой молодец!» И ему показался законным и понятным уверенный хозяйский жизненный стиль Постоева. Он говорил легко, просто и в то же время обдуманно. Видно было, что ему не стоило труда несколькими словами выразить сложную идею, резко и ясно подчеркнуть пользу богатой технической перспективы и бесплодность меры, приносящей шумный, но пустой однодневный эффект. Потом заговорил Андрей Трофимович. «Что же тут сомневаться в реальности квартального плана?» — сказал он. «Помните, в ноябре прошлого года, в самые, можно сказать, тяжелые дни, когда немец подошел к Москве, когда вся промышленность западных районов перестала давать продукцию, находилась на колесах, либо сгруженная лежала под снегом, многим из нас казалось, что все силы и средства можно вкладывать лишь в то, что завтра, через неделю, может дать качественный прокат. А ГОКО предложил именно в эту пору строить новые мощности черной металлургии. А вот сегодня, когда введены в строй на Урале, в Сибири, в Казахстане десятки тысяч новых станков, когда производство качественного проката поднялось втрое, чем бы мы загрузили все эти блюминги, станки, прокатные станы, молоты, не будь у нас новых домен и новых мартенов? Вот как надо руководить. Сегодня думать о завтрашнем дне своего завода — это недостаточно. Надо думать о том, что будет через год. И, видимо, нарочно, чтобы собравшиеся здесь могли поверх забот сегодняшнего дня увидеть всю огромность сделанного ими, Андрей Трофимович сказал: «Да вы вспомните. Вспомните октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года. Ведь был период, выпускали меньше 3% довоенного цветного проката, около 5% шарикоподшипников. А сегодня?» Он встал, поднял руку. Лицо его потемнело от прилившей крови, и весь он стал вдруг похож на оратора-массовика, выступающего на большом рабочем митинге, а не на председателя технического совещания. «Вы только подумайте, что мы подняли из-под сибирских, уральских, поволжских снегов. Да ведь это дивизии станков, прессов, молотов, печей. Ведь это армии поднялись. Армии металлорежущих станков, мартены, электропечи, прокат на блюминге броневого листа. Новые домны встали, это же линкоры нашей металлургии. Один Урал пустил 400 новых заводов. Знаете, как говорят, из-под снега цветы вышли, ожили, пробились. Понимаете, какое дело?» Штрум напряженно слушал Андрея Трофимовича. Все прочитанное им в журналах, книгах, стихах, все кадры хроникальных фильмов о строительстве соединялись в живом воспоминании, словно виденное и пережитое лично им. Он рисовал себе картину. Задымленные цехи, белые от жара, похожие на пламя вольтовой дуги, разверстые печи, серый застывший броневой металл и рабочие в облаках дыма среди бьющих молотов, среди треска и свиста длинных электрических искр. Ему казалось, в эти минуты он ощущал огромность металлической мощи, слившейся с огромностью советского пространства. Эта металлическая мощь осязалась в словах людей, говоривших о миллионах тонн стали и чугуна, о тысячах и десятках тысяч тонн качественного проката, о миллиардах киловатт-часов. Но, видимо, Андрей Трофимович, хотя и говорил так поэтически о выбившихся из-под снега цветах, не был легким, склонным к мечтаниям человеком. Когда один из главных инженеров попросил его обосновать директиву, полученную заводом, он властно оборвал его и угрюмым голосом сказал: «Обоснования уже были даны, теперь я приказываю», и при этом приложил ладонь к столу, словно поставил большую государственную печать. Когда заседание кончилось, и все стали прощаться с Постоевым, худой инженер в очках подошел к Штруму и спросил: «Вы ничего не слышали о Николае Григорьевиче Крымове?» «О Крымове?» — удивленно спросил Штрум, и сразу поняв, почему длинное худое лицо инженера показалось ему знакомым, быстро спросил: «Вы родственник?» «Я Семен, младший брат его». Они пожали друг другу руки. «Я часто вспоминаю Николая Григорьевича, я его люблю», — сказал Штрум. И с горячностью добавил: «Ох уж это Женя самая, я на нее очень зол». «А она здорова?» «Здорова, конечно, здорова», — сердито ответил Штрум, точно это было неприятно ему. Они вместе вышли в коридор и некоторое время прохаживались, вспоминая Крымова и довоенную жизнь. «А ведь мне о вас Женя говорила», — сказал Штрум. «Вы на Урале быстро выдвинулись, стали заместителем главного инженера». Семен Крымов ответил: «Теперь я главный инженер». Штрум стал расспрашивать его, возможно ли на Уральском заводе наладить опытную плавку и выпустить некоторое количество стали, нужной ему для специальной аппаратуры. Крымов задумался и ответил: «Сложно, очень сложно. Но надо поразмыслить». И лукаво улыбнувшись, добавил: «Ведь не только наука помогает производству, бывает наоборот, производство помогает науке». Штрум пригласил Крымова к себе, но тот замотал головой. «Что вы, где там? Жена просила заехать к родным в Фили. У них телефона нет, и то, видно, не успею. Через час в наркомат, в половине 12-го назначен прием в ГОКО, а на рассвете снова вылетаю в Свердловск. Но телефон ваш на всякий случай запишу». Они простились. «Приезжайте на Урал». «Обязательно приезжайте», — сказал Крымов. Он во многом походил на старшего брата. Длинные руки, шаркающая походка, сутулость. Только ростом был меньше. Штрум снова зашел к Постоеву. Постоева очень утомило заседание, но он был доволен. «Интересный народ», — сказал он. «Вам повезло всех вместе увидеть. Главные тузы. Их вызвали в ГОКО». Он сидел за столом с салфеткой на коленях. Официант убрал окурки и, раскрыв окна, накрывал на стол. «Обедать будете?» — спросил Постоев. «Не отощали на домашних харчах?» «Спасибо, я обедал», — сказал Штрум. «Упрашивать не стану. Не такое нынче время», — сказал Постоев. Официант усмехнулся и вышел из комнаты. Постоев стал рассказывать. «По всему судя, многие москвичи как будто не отдают себе отчета в серьезности положения. В Казани, хотя она и на 1000 километров восточнее, настроение более нервное. Но там, где я вчера был», — он показал рукой в сторону потолка, — «наверху, там охватывают всю ситуацию, общий взгляд на карту главных событий. И должен вам сказать, чувствуется по всему большое напряжение. Я прямо спросил, как положение на Дону, тяжелое? А мне ответили, что Дон, возможен прорыв к Волге». Он посмотрел на Штрума и раздельно произнес: «Вы понимаете, Виктор Павлович, это уж не обывательские разговоры». Потом он вдруг сказал: «Хороший народ наши инженеры, а? Замечательный народ». «Да», — сказал Штрум. «А меня вчера спрашивали, какой способ реэвакуации я считаю более целесообразным. Постепенное перетаскивание или единовременный переезд? Без точных сроков, но вот вопрос этот задавался. Как вы это свяжете с тем, что сейчас говорили?» Они помолчали. «По-видимому, разгадка в том, — проговорил Постоев, — что вы сегодня от инженеров моих слышали. Помните, современная война есть война моторов. Вот наверху и подсчитали, кто их больше сегодня производит, мы или немцы. Знаете, на одного токаря в дореволюционной промышленности наших целых 6. На одного инструментальщика у нас теперь 12. У царя один механик, а у нас в 9 раз больше, и так всюду». «Леонид Сергеевич, — сказал Штрум, — я никогда никому не завидовал. Никогда. А вот сегодня, слушая вас всех, я, кажется, все бы отдал, чтобы работать там, где рабочие делают танковую сталь, где строят моторы». Постоев полушутя ответил ему: «Но-но-но. Я вас знаю, вы одержимы. Вас оторвешь на месяц от электронной и квантовой премудрости, вы и захереете, как дерево без солнца». Он задумался. Потом вдруг улыбнулся. «Как же вы решили проблему питания? Великий семьянин и домосед». Глава 59. Штрум жил в Москве в хлопотах и напряженных делах. Но, несмотря на занятость, он почти каждый вечер встречался с Ниной. Они гуляли по Калужской улице, заходили в нескучный сад, однажды смотрели кинофильм «Леди Гамильтон». Во время этих прогулок большей частью говорила она, а он шел рядом и слушал, изредка задавая вопросы. Штрум уже знал множество обстоятельств и подробностей ее жизни. И о том, как она работала в швейкомбинате, и о том, как, выйдя замуж, уехала в Омск, и о старшей сестре, которая замужем за начальником цеха на одном из уральских заводов. Она рассказала ему о старшем брате, капитане, командире зенитного дивизиона, и о том, что она, Нина, и ее сестра и брат сердиты на отца за то, что он женился после смерти матери. Все то, о чем простодушно и доверчиво рассказывала Нина, почему-то не было безразлично Штруму. Он помнил имена Нининых подруг и родственников. Спрашивал: «Простите, я забыл, как зовут мужа Клавы?» Но особенно волновали его рассказы о Нининой семейной жизни.